Новая Россия. Белоруссия. 1991 год. Соглашение трех богатырей. Первыми в 1989 году из СССР, созданного в 1922 году еще при Ленине, стали выходить прибалтийские республики. Взамен требовалось новое объединение независимых государств. Какое? 8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом, Беловежская пуща, было подписано соглашение о создании Содружества независимых государств, СНГ. Подписи поставили три богатыря. Борис Ельцин от России, Леонид Кравчук от Украины и Станислав Шушкевич от Белоруссии. СССР, как субъект международного права, прекратил свое существование. Но сторонники прежней власти категорически не приняли Беловежское соглашение. Они обвиняли его создателей в тайном сговоре, в продаже интересов Родины. Но печаль о потерянном – слабое утешение. Гораздо важнее созидательный настрой. Правда, любое движение вперед требует усилий, сопряжено с риском. Но кто не рискует, тот не побеждает. Время, как мы видим сегодня, все расставило по своим местам. Никакого тайного сговора в Беловежской пуще не было. Никто ничего не продавал. Спорили, договаривались. А после подписания документов было застолье. Братья-славяне расчувствовались. Пожалели о прошлом. Руководители провозглашенных независимых республик торопились стать полноправными хозяевами приобретенной собственности. Однако после парада суверенитетов началась напряженная работа. Республики хотели доказать друг другу, что по отдельности могут добиться большего. Собственно, так и произошло. Все постепенно встали на ноги. Беловежские соглашения были, пожалуй, в то напряженное время единственным решением назревавшего политического кризиса. Любое другое могло привести к переделу собственности, к претензиям по территориальным проблемам, к серьезным конфликтам. Августовский путч 1991 года со всей очевидностью показал, что попытки реставрации Советского Союза чреваты вооруженными конфликтами. К сожалению, мирных перспектив дальнейшего существования у огромного многонационального СССР с его единоначалием и однопартийной системой не было. Из появившейся в период перестройки формулировки о многополярности мира и общества логически вытекала идея многопартийности. При развале беспомощной плановой экономики распадалась старая идеология. По официальной версии, Беловежские соглашения были ратифицированы Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 года. Тогда же официально был расторгнут союзный договор 1922 года об образовании СССР. Однако позднее ряд депутатов утверждал, что для принятия такого решения требовалось созвать съезд народных депутатов РСФСР. Заседание же Верховного Совета РСФСР не было правомочно, так как не было кворума. Якобы в зале присутствовали официальные лица, которые не имели никакого отношения к Верховному Совету РСФСР. Устанавливать истину никто не стал. В марте 1996 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла даже декларативное постановление о денонсации, прекращении действия Беловежских соглашений. Но это постановление так и осталось лишь на бумаге. Спустя время, оценивая итоги Беловежских соглашений, первый президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин признал, что президенты трех республик России, Украины и Белоруссии пытались создать нечто вроде нынешнего Евросоюза. Они искренне хотели, чтобы появилась единая валюта, единые таможенные правила. Много чего хотелось единого. Не получилось. но вины в том трех богатырей нет. Причина в неразвитости экономики, всей политической и социальной инфраструктуры новорожденных государств. К тому же появившиеся новые политики стали ориентироваться не на СНГ, а на развитый Евросоюз. Лучшее – враг хорошего. Но СНГ, как межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР, с того времени не утратило своего значения. Его устав предусматривает сферы совместной деятельности в развитии систем транспорта и связи, охране здоровья населения и окружающей среды, сотрудничестве в оборонной политике и охране внешних границ. Реализация различных совместных проектов ведет к формированию общего экономического пространства, занятости населения и реальной интеграции.